Глава 21. Эльфы, интриги и путешествия. Небольшая комнатка без дверей. Действительно маленькая, но максимально защищенная. И попасть в нее можно было лишь с помощью магии. Фамильного заклинания рода Биддонов. Что случалось с желающими проникнуть в нее, не принадлежащими роду, лучше даже не думать. Исключение, если внутрь тебя пригласит член рода, имеющий право на подобные действия. Сейчас в этом тайном и максимально защищенном месте для переговоров находились четверо. Император светлых эльфов Джорджиэль II, его супруга императорша Пелосиэль, первый министр двора Блинкинель и президент Сэш Столтенбериэль. Судя по обстановке, присутствующие явно отдыхали. Нарезанная закусь и стаканы с алкоголем, максимально простая, неформальная одежда. Исключение составлял президент, почему-то облаченный в строгий фрак и чувствовавший себя на редкость неуверенно. «Ваше императорское величество», — осторожно начал президент, представительный эльф с необычно темными для светлых волосами, «я неимоверно горд и счастлив, что могу присутствовать здесь». Но не могли бы вы объяснить, в чем причина нашего сегодняшнего тайного собрания и почему его нельзя было провести где-либо еще? Император посмотрел на министра, а он, в свою очередь, на императрицу. Пелосиэль Биддон не была красавицей, да и симпатичной ее назвать, наверное, трудно. Необычно резкие черты лица для высших эльфов, угловатая фигура. От высокорожденных у нее только прозрачно-голубые глаза и ослепительно-белые волосы. Женщина знала о недостатках внешности и за столько лет привыкла умело их скрывать, подчеркивая достоинства. Так что обычно смотрелась не идеальной красоткой, но вполне на уровне. Первый министр сразу отбросил достаточно фривольные мысли, уже длительное время будоражащие умы империи. Слишком уж необычная у женщины внешность при учете природной красоты высокородных. Происхождение супруги императора всегда оставалось для Блинкинеля загадкой. Рокфель — одна из самых богатых эльфиек в Сэш. Древний род, даже относящийся к высшим эльфам. Но на данный момент единственным его представителем оставалась только сама Пелосиэль. Ближайший родственник, ее дядя Скруджиэль, погиб 30 лет назад, катаясь на горных лыжах. Что очень странно для аристократа с врожденной ловкостью и грацией. На самом деле там темная история, и по дворцу до сих пор ходили слухи, что именно племянница поспособствовала его уходу из жизни, так как Скруджиэль был убежденным сторонником Трампиэля и владел практически половиной состояния супруги императора. А тут такое удачное стечение обстоятельств. И достаточно неказистая женщина становится единоличной собственницей финансовой империи Рокфель. Несколько особо ретивых журналистов попытались выяснить подноготную императрицы, но их тел так и не нашли, а все остальные прошли естественный отбор на интеллект и в историю богатейшей эльфийки страны больше не лезли. Первый министр, возглавлявший параллельно Центральное разведывательное управление Сэш, само собой сделал на этот счет свои выводы. К тому же Джорджиэль, в отличие от многих представителей собственной расы, тем более заключивших брак ради выгоды, по-настоящему любил супругу. Женщина редко вмешивалась в государственные дела, но если и происходило подобное, император внимательно прислушивался к ее словам, ценя мнение жены. Сегодня повелитель эльфов выглядел на удивление бодро, что было довольно удивительно. Видимо, целители вовремя купировали надвигающийся приступ слабоумия. Повинуясь взгляду императора, Блинкинель ответил президенту. «Дело в том, уважаемый Столтенбериэль, — начал министр, — вчера мы с его императорским величеством посетили концерт в матрас-холле некоего князя Морозова, прибывшего недавно из Российской империи». «Слышал о таком», — кивнул его собеседник. «Читал в Ньюкасл Таймс. Но что заставило вас обратить настолько пристальное внимание на какого-то там певца? Говорят, что там были беспорядки после концерта». Но я еще не читал доклад главы полиции Ньюкасла. «Очень зря», — слегка нахмурился министр. В неформальной обстановке он мог позволить себе подобную фамильярность. Он вообще всегда был против выборов президента, не понимая, зачем нужны два полюса силы в СЭШ. Но, увы, отменить эту сложившуюся веками традицию было никому не под силу, даже императору. Да и последнее время они в основном подыгрывали императору, оставаясь в его тени, хотя бывали и разногласия. И кое-где бетдонам приходилось уступать новым веяниям. «Так вот», — продолжил, — «выйдя с так называемого концерта, три сотни светлых, правильно воспитанных эльфов целый час слонялись по Юркастлу, скандируя лозунг «Свободу темным эльфам». «Что? Как такое возможно?» «Вот нам тоже непонятно, как», — добавила императрица. «Не мог же он всех заколдовать». «На концерте», — задумчиво заметила Джорджиэль, — «я почувствовал магию. Странную, незнакомую и могучую. Хотя ни одного заклинания произнесено не было, в руках князя был предмет — лира. Так вот, магия шла именно от нее». Похоже на неизвестный нам артефакт, обладающий весьма впечатляющими ментальными возможностями. «Никогда не слышал о таком», — признался Столтенбериэль. «Я тоже», — кивнула Пелусиэль. «Но если верить словам мужа, он существует. И то, что творилось во время концерта и на улицах Юркастла после него, наводит на очень плохие мысли. А не решил ли князь спровоцировать бунт?» «Ну вот, опять ты за свое», — поморщился император. «Ты о чем, дорогая? Ну, подумаешь, выступил какой-то там князек. Ну, возбудилась молодежь, перебрала виски. Покуролесили, еще и песни новые наверняка. Молодость, кураж, горячая кровь. Проспятся и все забудут». «Нет, дорогой, не забудется. Чувствую я опасность от князя Морозова. А горящий флаг сэш на концерте? А песня «Свобода или смерть»? Мы пока контролируем Терра не полностью, так ведь, первый министр?» «Вы правы, ваше императорское величество», — кивнул Блинкинель. «Только некоторые ячейки. Ортодоксальных темных, увы, невозможно взять под контроль. Безумцы и фанатики». «Вот и я о том же», — удовлетворенно кивнула императрица. «Пелусиэль», — в голосе императора звякнули металлические нотки, и министр с удивлением увидел, как женщина потупилась. «Надо же! Нечасто можно стать свидетелем, когда Джорджиэль ведет себя подобным образом в отношении жены. Мы уже говорили, не надо все усложнять. Не спорю, наличие подобного артефакта весьма настораживает. Но он ограниченного действия, и не стоит ждать чего-то тотального. Решил Хуман заработать? Пусть. Заодно и наших подданных развлечет. Подобные ему только в комедианты и годятся. Разве что колпака и носа клоунского не хватает. Блинкинель, что там агенты? Удалось внедрить еще кого-нибудь в окружении Хумана, за исключением Ванштейниеля?» «Слишком сложно», — задумчиво ответил министр. «Но вот использовать кое-кого из гарема, почему нет?» «Ты хочешь сказать, что кто-то из спутниц князя согласился сотрудничать?» Вот теперь императрица смотрела на министра с неподдельным любопытством. «Да, ваше императорское величество», — кивнул тот. «Все любят деньги. А кто-то еще и свободу. А пообещать мы можем все, что угодно. Хоть золотую статую в полный рост». «Так, и кто же это?» Императрицу, казалось, сейчас разорвет от любопытства. «Дорогая, это тайна», — строго заметил император, игнорируя взгляд супруги. «Даже для меня?» — удивленно подняла бровь женщина. «Да», — отрезал тот. «Мы собрались здесь, чтобы обсудить план действий в отношении князя Морозова». «Моя супруга явно сгущает краски, но таково все их племя». Он бросил взгляд на жену. «Они слишком много фантазируют». «Пф!» — Пелусиэль с презрительным видом демонстративно уставилась в окно. «Итак», — продолжил Джорджиэль, не обратив ни малейшего внимания на поведение супруги, «мы продолжаем внимательно следить за гостем. Отчет каждое утро у меня на столе. Кстати», — он вопросительно посмотрел на Блинкинеля, «а сегодня что делает князь?» «На прогулке. Решил устроить пикник. Надеюсь, за ним установлено наблюдение? А то мало ли». «Конечно, ваше императорское величество». «Господин президент», — голос императора стал официальным, и Столтенбериэль аж вытянулся на стуле, поедая монарха взглядом. «Мы пригласили вас сюда, чтобы очертить круг проблем, связанных с князем Морозовым. С вашей стороны требуется строгий надзор за его передвижением. И самое главное — обеспечение порядка на концертах. Матрас Холл понес убытков на 50 тысяч долларов. Это беспрецедентно. Правда, заработали они в разы больше, но не суть. Во время концерта в зале может твориться все, что угодно. Пусть наши подданные выпускают пар. Побесится молодежь, подобное вполне в природе эльфов. Но вот никто, император сделал особый акцент на последнем слове, не должен выходить на улицу и скандировать провокационные лозунги. Полиция в вашем подчинении, господин президент, и, надеюсь, подобного, что произошло в Вюркастле, больше не повторится. Тем более послезавтра, как мне сообщил первый министр, гость дает концерт в нашем городе. Мне не важно, каким образом вы обеспечите порядок на улицах, но я не хочу повторения подобного. — Все обеспечим, — отрапортовал Столтенбериэль. — Не извольте сомневаться. «Он летит на дирижабле. Личное воздушное судно господина Ван Штайниеля», — добавил эльф. «Надо бы обеспечить охрану. Пары небольших военных дирижаблей хватит». «Да, господин первый министр», — кивнул президент. «Сделаем». «Тогда мы больше не задерживаем вас, господин президент», — улыбнулся император и взмахнул рукой. Перед Столтенбериелем появилось окно портала. Низко поклонившись самодержцу, тот отправился в портал, и атмосфера в комнате изменилась. «На следующих выборах его надо менять», — заметила императрица. «Согласен», — кивнул император. «Засиделся Столтенбериэль». «Кстати, у меня появилась идея», — вдруг задумчиво произнес император. «А если назначить ему аудиенцию? Этому Хуману, конечно. На концерте я князя видел, но хочется пообщаться лично. Пусть приходит со всем гаремом». «Ну, дорогой», — нахмурилась императрица, — «в его гареме Зинтериэль Брива. Будет неправильно принимать в Белом дворце принцессу, да и темная эльфийка среди его девок имеется». «Что?» — удивленно переспросил император и поморщился, словно от зубной боли. «Это, да, неправильно. Нечего ниггерам в моем дворце делать». «Абсолютно с вами согласен, ваше императорское величество». «Предупредите князя, чтобы ни принцессу, ни ниггершу с собой не брал», — распорядился император. «Когда прибывает?» «Он должен прибыть послезавтра рано утром. Концерт в 7 вечера», — доложил Блинкинель. «Тогда назначьте аудиенцию в 12 часов, в малом зале». «Да, ваше императорское величество, сегодня же свяжусь с Ван Штейниелем». «Хорошо, перейдем к другим вопросам. А то и так разговоры о Хумане отняли слишком много нашего драгоценного времени». Богиня не обманула, и мы оказались у входа в бункер. На улице только начало темнеть, и мы, наконец, разоружившись, я сразу убрал все оружие в инвентарь, загрузились в кареты и отправились в Вюркастл. Обратная дорога прошла спокойно. Девушки дремали, а я вновь погрузился в размышления. Интересный все-таки мир, фантасмагоричный, сплошные контрасты, причем не всегда понятные. Интересно, что будет, когда вернутся технологии? Даже трудно представить итоговую мешанину, а мне еще и придется встать во главе, оператором, теневым властителем, блин. Один вопрос, а оно мне надо? Ну, блин, не правитель Александр Неведов, точно нет. Власть. Не думаю, что она меня настолько прельщает, чтобы управлять мирами. Да и чего у меня нет? Известности, девушек, денег, магии. К тому же обычно теневые владыки весьма плохо кончают, не говоря уже о том, что у них и времени свободного не остается совсем. Но надо решить, что же я-то сам хочу. Наверное, все-таки спокойствие. Ни за кого не отвечаешь, только за себя. Ну и концерты. Играть круто. Да и восторг толпы — кайф. О таком я только мог мечтать в прошлом мире. Но, блин, опять мысли подозрительные в голову лезут. Отбросим их. Прежде чем размышлять, надо выполнить тот самый квест или хотя бы подойти к финальной части. Вот тогда и будем думать о будущем. Сейчас займемся насущными проблемами. Придя таким образом к согласию с самим собой, я выглянул в окно. Ого, мы уже въезжали в Вюркастл. В гостинице нас встретила на удивление задумчивая Белла. Когда девушки разошлись по комнатам, она затащила меня в спальню, но не с целью заняться сексом. Жаль, конечно, лучше бы у нее другое было на уме. «Саша, у меня была сегодня одна весьма интересная беседа», — сообщила она, посадив меня на кровать и устроившись рядом. Я промолчал, ожидая продолжения. Подошел ко мне после обеда один неприметный эльф. «Из ЦРУ». Она сделала многозначительную паузу, но я не поддавался на провокации. Пусть сама рассказывает. «Так вот, мне предложили следить за тобой и докладывать куда надо обо всех твоих встречах, разговорах и передвижениях». «Вот как?» — нахмурился я, внимательно разглядывая совершенно спокойную девушку. «И что ты ему ответила?» «Конечно же, согласилась», — улыбнулась Белла. «А...» — признаюсь, даже слегка растерялся от подобного прямого ответа. «Хотя...» — не лишено логики. «Ну, так проще», — поспешила пояснить журналистка. «Если бы я отказала, они стали бы искать другие подходы. А нам что, делать больше нечего, чем шпионов ловить? Они же профи. К тому же теперь мы можем сообщать ЦРУ любую выгодную нам информацию». «Типа двойного агента», — догадался, наконец, я. «Что ты реально туплю? А девчонка-то молодец, сориентировалась. Отказалась бы, мы бы могли кого угодно из новых знакомых подозревать в стукачестве. Да и так. Стоит посматривать по сторонам». «Ага», — кивнула моя собеседница. «Надеюсь, ты не против?» «С чего я должен был быть против-то?» — хмыкнул в ответ. «Все правильно. Но, думаю, не надо распространяться об этом в гареме. Но Уну надо поставить в известность». Белла, понимающе кивнула, и я мысленно вызвал фамильяра. Мы быстро ввели в курс дела появившуюся в спальне фею. Как я и предполагал, та пришла в совершеннейший восторг от предстоящей игры в разведку и контрразведку. Пришлось немного успокоить ее пыл и сразу отправить ее проводить политинформацию в гареме, что могут, понимаешь, всякие остроухие шантажисты-вербовщики подкатывать, и о каждой подобной попытке срочно докладывать мне. Затем появился Ванштейниэль собственной персоной. Надо же, в 23:00 вечера. Делать ему нечего, что ли? Или когда много бабла, этикет идет лесом? Пришлось принимать его в кабинете. Не выгонишь же продюсера на улицу. Он денежки принес почти наверняка. «Приношу извинения за столь поздний визит», — сразу с порога заявил эльф. «У нас завтра вылет в 11:00 утра. Хотел лично вам напомнить. Мой собственный дирижабль, рассчитанный на 30 человек, будет ждать на крыше гостиницы. 8 человек экипажа и 22 пассажира. Позвольте еще раз уточнить программу на ближайшие 2 дня. Послезавтра, часов в 6-7 утра, мы прибудем в Вашингтониэль и сразу заселяемся в гостиницу «Софитель». Она является лучшей в столице, Сэш. Для вас, князь, забронирован президентский номер, не хуже, чем в Эльф-Плаза. В 6 вечера пресс-конференция. Кстати, ваше представление будет проходить в самом большом концертном зале столицы. Одна арена. Вместимость — 20 000 зрителей. И, заметьте, все билеты уже проданы. Насчет денег не волнуйтесь. С Уну Ларри и Ниэль все обговорено. Вам повезло с такой аккуратной и умной девушкой». «Несомненно», — хмыкнул я. «Кстати, там к нам в пути еще журналистка одна добавится». «Эйприэль О'Нил. Знаю», — улыбнулся эльф. «Как я говорил, дирижабль рассчитан и на большее количество пассажиров». «Кстати, как ваш пикник?» Что-то не очень понравился мне излишне слащавый тон, которым был задан вопрос. В нем явно было какое-то напряженное любопытство. «Интересно. Ему-то какое дело? Или он надеялся поучаствовать, что ли?» «Не, фиг ему, а не моих девочек». «Все хорошо», — успокоил я продюсера. «А с какой целью вы вообще интересуетесь?» «Как же!» — явно преувеличенно возмущенно вскричал эльф. «Вы же главный мой источник дохода, и от вашего настроения может зависеть успех концерта. Вы довольны? Публика ликует?» «Не переживайте», — хмыкнул я. «Настроение у меня самое что ни на есть хорошее. И концерт будет не хуже, чем в Юркастле». Мысленно усмехнулся, что если кресло не демонтировали и там, разгром получится тот еще. Тут мы с ним и расстались. И чего приходил? Типа, лично предупредить? Ну, я так и поверил. Я же позвал в кабинет Уну. Пора уже мне все-таки посмотреть весь список городов, по которым мы гастролируем. Интересно же. К тому же, вполне возможно, уже скоро может объявиться Ржевский. Пока о полковнике не было ни слуху, ни духу.